Глава 52. Утренний брифинг прошел, как Мэддокс и ожидал. Ледяной прием новости об Азьяке. Недоверие к новому руководителю. Внятное ворчание Лео и мрачное настроение всех участников расследования, разъезжавшихся по поручениям. Следственной группе оставалось единственное утешение. Если они крупно облажаются с поимкой маньяка до Рождества, отдуваться будет Мэддокс. Фитцева охота на ведьм нанесла ожидаемый урон. Расследование забуксовало. Между тем, как неведомый информатор по-прежнему оставался в их рядах. Мэддокс ни на секунду не поверил, что это Базьяк, и сильно сомневался в существовании заговора в поддержку Гуннера. С какого лиха старому полицейскому сливать информацию, способную повредить Гуннеру, но выгодную Киллиону с его обещаниями устроить чистку рядов старой полицейской гвардии? Прибавьте к этому Гордиев узел противоречивых чувств Мэддокса к Энджи и сложности с Джинни, и вы поймете, в каком настроении он явился вечером в лабораторию. Главный судмедэксперт, доктор Санни Падачая, согласилась встретиться, несмотря на поздний час, и обсудить результаты исследований фрагментов волос, найденных на веревках с острова Тетис. Мэддокс толкнул дверь. В лаборатории никого не было, кроме хрупкой смуглой женщины в белом халате, сидевшей в дальнем углу над микроскопом. Она подняла голову на шум и улыбнулась. «Детектив Мэддокс», — сказала она, вставая и подходя к нему. Из-за солнечного имени или из-за искренней улыбки, освещавшей черные глаза, или из-за комичной прозрачной синей шапочки, вроде купальной, прикрывающей густые черные волосы, но Мэддокс невольно улыбнулся в ответ. Доктор Падачая пользовалась безупречной репутацией и оказалась гораздо моложе, чем он ожидал. «Спасибо, что задержались и согласились ознакомить меня с результатами анализа», — сказал он. «Я бы пожал вашу руку, но...» — он кивнул на ее латексные перчатки. «Не беспокойтесь, я постоянно задерживаюсь на работе. Никакой личной жизни». Санни Падачая стянула перчатки и бросила их в корзину. «Пойдемте взглянем». Она подвела его к книготоскопу, на котором были прикреплены увеличенные микрофотографии волос, включила лампы и снимки ожили. «Так как передали много различных головных и лобковых волос», — начала она, — «наши эксперты работали в основном с ними». Падачая взяла указку. «Однако мы уже можем сказать, с каких участков тела остальные волоски, основываясь на их длине, форме, размерах, цвете, жесткости, курчавости и данных микроанализа, а также по пигментации волоса и его сердцевине. На основании данных общей морфологии нам удалось выделить волосы, принадлежащие брюнету номер один». Доктор обвела снимки указкой. «Брюнету номер два и блондину». «А эти?» — Мэддокс указал на слайды с красновато-коричневыми волосками. «Это наша брюнетка. ДНК совпала с Фейв Хокинг, поэтому эти волосы мы условно объединили в группу Хокинг». «Ясно. Все это находки с острова Тетис». «Погодите». Смуглая Саня широко улыбнулась, как маленькая чеширская кошечка, и Мэддокс понял, что самое интересное она приберегла напоследок. Доктор Падачая нравилась ему все больше и больше. «Итак, брюнет номер один», — она показала на первые фотографии. «В наличии волосы с головы, тела и из области лобка. Брюнет номер два. Тоже голова, тело и лобок. Блондин. Только волос с головы». «Все трое белые мужчины европейского типа». «Верно. А теперь смотрите. Волосы с головы, обычно самые длинные на теле». Докторша показала на длинные волосы в каждой группе снимков. «Видите, какой у них одинаковый диаметр? Вон на том снимке видно, что кончик острижен». Мэддокс кивнул. «Так вот, большинство этих волос были вырваны. Если волос выпадает сам по себе, у него булавовидная луковица, как здесь, а эти вытянуты у основания, и волосяные фолликулы частично оборваны». «Значит, была борьба», — подумал Мэддокс. «Или же волос просто зацепился за веревку, когда завязывали узлы». «Это волос из тела». Доктор Падачая постучала ручкой по слайдам первого и второго брюнетов. «А вот лобковые, жесткие и вьющиеся. Можно заметить значительную разницу в диаметре и извистости. Плюс у лобковых волос часто встречается как сплошная, так и прерывистая сердцевина. Все эти волосы тоже вырваны насильственно и сохранили фрагменты волосяных фолликул». «То есть были вырваны в результате трения при грубом половом акте?» «Делать выводы – ваша работа, детектив. Я всего лишь ученый и рассказываю то, что вижу». Мэддоксу очень нравился этот маленький солнечный ученый. С Санни паршивый день стал немного светлее. К тому же докторша рассказывала так, что дух захватывало от любопытства, как в детстве от интересной сказки. «Далее. Хокинг. Лобковый с полуподвала. Вот». Она постучала указкой по слайду. «Волос с головы, запутавшийся в волокнах веревки. Вот. Все вырваны насильно. На волосах с головы следы окрашивания. Хокинг красилась темнее природного тона». Падачая перешла к следующему неготоскопу и включила его. «А здесь у нас ДНК брюнета номер один и брюнета номер два». Выводы по ДНК. Говоря языком фактов, выводы такие. ДНК обоих брюнетов совпадают с найденными на теле Хокинг во время вскрытия волосами, запутавшимися в растительности на ее лобке и затесавшимися в кокон из пленки. Докторша снизу вверх взглянула на Мэддокса блестящими темными глазами. А еще ДНК брюнета номер один совпадает с волосами, найденными на одежде Грейси Драмонд. Мэддокс присвистнул. «Отличная работа, доктор Подачая. Вы только что связали брюнета номер один с обеими жертвами». Она засмеялась. «Пожалуйста, называйте меня Санни. Меня так все зовут. Вам нужно благодарить мою команду, хотя мы всего лишь делали свою работу». Мэддокс вгляделся в увеличенные снимки волос. По логике вещей, если мужские лобковые волосы были найдены в области лобка Хокинг, оба брюнета имели с ней половой контакт. С плотным соприкосновением этих зон и как минимум с грубым трением, раз волоски вырваны с корнем, добавила она. «А мистер Блондин совсем ни при чем?» Молчание. Мэддокс повернулся к докторше. При виде выражения ее лица у него радостно забилось сердце. «Так, док, не молчите. Что вы приберегли напоследок?» «ДНК светлого волоса совпадает с семенем из использованного презерватива и с другим светлым волосом, найденным экспертами на пальто Драмонд». Мэддокс уставился на нее, напряженно соображая. «Полный бардак». «Да уж. Трое мужиков, один блондин и два брюнета», — тихо проговорил он, глядя на слайды. «ДНК блондина и первого брюнета связаны с обеими жертвами». «Но на этом и все», — сказала докторша. «Никаких совпадений по полицейской базе. Ничего ни в национальной базе ДНК, ни в кодисе. Этих людей нет в нашей системе». Мэддокс подумал о Джеймсе Нортоне Уэлсе и Заке Редисоне. Оба черноволосые. Джексы, младшие и старшие, блондины. От напряжения и адреналина он был как натянутая струна. Во что бы то ни стало, нужно достать образцы их ДНК, чтобы либо исключить, либо... Но у них по-прежнему нет доказательств, на основании которых судья подпишет разрешение. Нужно как-то убедить судью, что кто-то из подозреваемых совершил одно или оба убийства или принимал в них участие. Пока это камень преткновения. Ордер необходим, но до него еще... «Санни, я ваш должник», — сказал Мэддокс. «Ловлю вас на слове, детектив», — улыбнулась доктор Подачая.